26 февраля 2006 года, 15:46, Вадуц, Лихтенштейн. Патси Ковингтон сидела во взятом на прокат Вольво на шоссе А-13, неподалеку от Вадуца, застряв намертво в гигантской пробке, и слушала компакт-диск с детскими песенками своей дочери. Многие приезжие не понимали того опломба, с каким немцы и швейцарцы относились к дорожным пробкам, которые они называли «стау», но сама Патси испытывала схожие чувства, даже если застревала по дороге на работу. Сейчас она не могла сказать так, поскольку для нее работа начиналась в момент расставания со своими детьми и заканчивалась, когда Ковингтон возвращалась домой и отпускала няньку. Все то, что в промежутке, было работой. Как только она начиналась, Патси впадала в состояние, которое можно было назвать созерцанием. Ее уже больше ничто не беспокоило. Даже такие проблемы, как автобан, перекрытый из-за серьезной аварии. Она была профессионалом и знала, что нужно всегда иметь в запасе дополнительное время как раз для таких непредвиденных ситуаций. В ее ремесле непредвиденное надо было предвидеть. Только новичок мог допустить подобную ошибку. Патси ни за что не вылетела бы из-за какого-то окрестного аэропорта. Вместо этого она отправилась на машине в соседнюю Германию, намереваясь пересечь границу по одному из своих многочисленных фальшивых паспортов. Она уже проделала большую часть пути, когда движение по магистрали вдруг застопорилось. По своему опыту, Патси знала, что немцы обычно воспринимают пробку как повод погулять, однако сегодня было холодно, и все предпочитали оставаться в машинах. Мурлыча себе под нос, Патси снова мысленно прокрутила казнь, намеченную на сегодняшний вечер. Охранники будут приводить похищенных пленников по одному в сарай у пристани. Там жертвы будут расстреляны, убиты выстрелом в затылок, после чего их тела сбросят через люк в полу, устроенный как раз для этой цели. Трупы окажутся под причалом в воде, окруженные прочной сетью. Они будут оставаться там до тех пор, пока рыбы и течения не превратят их в отдельные куски, достаточно маленькие, чтобы пройти сквозь ячейки сети. Расправившись с пятой жертвой, Патси ликвидирует охранников. Первый также будет убит выстрелом в затылок, второй и третий получат пулю в сердце или в голову, в зависимости от быстроты их рефлексов. Когда работа будет закончена, она вернется домой и сможет спать гораздо спокойнее. Патси даже собиралась устроить себе пару месяцев отдыха. Работа была сложной, за нее хорошо заплатили. Достаточно, чтобы свозить детей в Смитсоновский институт, крупный комплекс культурно-просветительских и научных учреждений в Вашингтоне, или еще в какое-нибудь интересное место. Пусть растут просвещенными, образованными. Патси сделала музыку погромче и улыбнулась.